Глава четвертая. Шаг, еще шаг. Что это там впереди? Черная точка? Еще шаг. Ощупывая, осматриваясь, принюхиваясь, как собака. Спутники прониклись серьезностью момента, шагают, как будто всегда так ходили. След в след, не отступая ни на пять. Кажется, что прошел один человек. Так можно подумать по следам в пыли. Никаким разбойником тут, конечно, и не пахнет. Не ходил он сюда. То ли соображений не хватило, то ли побоялся. Может, кого-то послал открыть. И этот кто-то получил копье в живот. И желание посещать тайные комнаты моментально испарилось. Подумалось, интересно, что там поделывает Герлот? Скоро должны подъехать подводы за барахлом, если уже не подъехали. Шаг. Приставил ногу, еще шаг. «Это трупы, трупы!» Голос принца взвинчен, все в напряжении, и он тоже. «Да, трупы, только высохшие. Мумии. Коричневые, со скаленными зубами, крючковатыми пальцами, костями, схватившимися за горло. До трупов еще далеко, но их уже можно рассмотреть. Арррррр! Из пола внезапно появляется страшная рожа. Невероятно страшная, огромная, красные светящиеся глаза, белоснежные клыки, губастый рот, изогнувшийся в крике. Мимо серебристыми молниями летят метательные ножи, прямо в страшную рожу, но пролетают сквозь нее, извиня, высекают искры из камня. «Стоять! Это иллюзия!» Кричит Нед и тут же обнаруживает, что сам он стоит уже с обнаженными мечами в боевой стойке. «Тихо всем!» «Дальше смерть. Кибель. Не ходите. Нас смерть». «Что он говорит?» Голос Амелы не дрожал. Рука ее сжимала еще один метательный нож. «Вероятно, это Старозамарский». С умным видом пояснил принц, внимательно вглядываясь в страшную морду, плавающую возле пола. «Язык меняется за тысячи лет, так что хорошо, что вообще его понимаем. Вероятно, это сторожевая иллюзия, призванная, чтобы нас пугать. Может, на что-то наступили, вот он и выскочил, а может, почуял как-то». «Фон отсюда, фон!» «Эй, придурок, хватит нас гнать!» — возмутилась Амелла. «Сейчас как дам в рожу, урод проклятый!» «Сама уродка!» — неожиданно заявила рожа и подплыла ближе, скорчив презрительную усмешку. «Ну попробуй, дай мне!» «Слушай, он нас понимает!» — ошеломленно сказал принц. «Эй, ты кто? Ты кто такой?» «Я сторож храма!» — гордо заявила рожа. «Я вечный сторож. Меня нельзя убить!» «Но можно послать на...» — мрачно заявил Харальд. И решительно подошел прямо к зубастой физиономии высотой с человека. «Пошел ты на... Иди... Хара, прекрати выражаться!» Возмутилась Амела. «Тут дама! Как тебе не стыдно?» «Ты дама!» — захохотал Харальд и вдруг покосился на Неда. «Извини, не выдержал. Это Буках, это дама. Слушай, рядом с тобой она меняется на глазах. Раньше назови ее дамой, она бы в глаз засветила. А теперь видишь, какая праведная сделалась. Кстати, она ругается почище меня, так что не верьте в ее умильную рожу». «Рову!» — неожиданно подхватила иллюзия. «Ты рова паханая! И пофол ты, ну!» «Вот гадина!» — рассеянно повернулся к Неду Харальд. «Ты видал? Он меня матом кроет!» «Да я тебе!» — парень выхватил клинок из ножен, несколько раз ударил по летающей физиономии, не причинив ей никакого вреда, лишь вызвал у летуна приступ хохота и ругани. «Фу, пошел ты, отсел ты! Пойдите отсюда, коли хотите жить, дураки!» «Я что-то не пойму. Какой он к демонам этот Старозамарский?» «Бардонар, я знаю Старозамарский. Этот летающий придурок просто буквы не выговаривает. Или над нами издевается». «Ну, сказано вам, валите отсюда!» Неожиданно рявкнул летун, выращивая огромные волосатые руки и угрожающе протягивая их к путешественникам. «Вы, болваны, лезете куда не надо! Видите, вон там валяются три дебила! Видите? Так вот, они меня не послушали и пошли вперед. И что теперь с ними? Вообще непонятно, как вы сюда-то добрались, при всей вашей глупости. Эти-то хоть были подготовлены, а вы хрень всякую несете, старозамарский. Тьфу, дурак ты, учиться тебе надо, щенок. Я ученый, — пискнул принц сорвавшимся голосом. Я трактат пишу, а ты проклятая иллюзия, тупая, наглая, хамская иллюзия. Это еще надо посмотреть, кто из нас хам, — рявкнул летун. Кто меня матом крыл? Кто начал, я, что ли? А зачем ты изображал из себя непонятно что? Коверхал язык? С интересом спросил Нед, разглядывая эту громадную то ли голову без туловища, то ли луну с волосами и глазами. «Да веселей так!» — хмыкнул летун. «За последнюю 1000 лет вы первые, кто сюда приперся. Надо же как-то развлечься. Сижу тут один, решаю логические задачки. Чего еще делать-то? Скучно. Вот скажите мне, если у тебя 4 ноги и хвост, можешь ли ты называться кошкой?» «Чушь какая-то!» Слабым голосом сказал принц, хватаясь за голову. «Стоило забираться в центр горы, чтобы встретить придурковатую летающую голову, разгадывающую детские загадки. Пойдемте дальше, ребята. Он ничего не может нам сделать, только орет, как идиот, допугает». «Постой, Бардонар», — остановил Нед. «Как тебя звать, летун?» «У меня сложное имя», — усмехнулся тот. «Вы не запомните. Зовите меня просто Голова». «А с какой целью ты тут поставлен? И кем?» «Хозяевами, конечно», — опять хмыкнул летун. «Чтобы отвращать непрошенных гостей от их мерзких планов пойти дальше». «А для чего еще-то, как ты думаешь? Чтобы развлекать вас песнопениями и танцами?» «А умеешь? Петь умеешь?» — заинтересовался Амела. «Может, споешь?» «Не буду. Вы гадости про меня говорили. Не буду вам петь», — заортачился летун. «И помогать вам не буду». «Не надо нам помогать», — проворчал Харальд. «Главное, не мешай. Иди туда, где ты сидел 1000 лет, и не вылезай оттуда». «Невежа!» — крикнул Голова, и вдруг быстро втянулся в пол, исчезнув, как будто его никогда и не было. Все замерли, и вдруг Голова появился снова, стремительно вынырнув перед Харальдом. Летун издал странный звук, что-то вроде «хрррр», и ловко плюнул в парня сгустком какой-то беловатой светящейся субстанции. Плевок был размером с 2 головы человека, а Харальд находился близко от головы так, что едва успел уклониться. А вот принц не успел, и плевок попал ему прямо в лицо. Голова радостно захохотал и снова исчез в полу. Теперь уже, вероятно, насовсем. «Что это было?» — простонал принц, брезгливо вытираясь. Но ничего на лице не было, потому что плевок и сам плевавший были всего лишь магической иллюзией. «А я хотела у тебя спросить, ученый ты наш». — мрачно заговорила Амела. — Чем дальше, тем труднее делается. Я стала опасаться. Нед, может, нам пора обратно? — До конца коридора бы дойти, посмотреть, что там, — нерешительно ответил Нед, внимательно вглядываясь в трупы 3 несчастных в нескольких десятках шагов впереди. — Похоже, нас ожидает очередная ловушка, вам не кажется? — И не одна, — вздохнула Амела, подбирая свои ножи и засовывая их в перевязь. «Что-то мне не хочется тут умирать, а пить хочется. Почему мы не взяли с собой ни фляг, ни еды?» «Потому что я болван», — досадливо сказал Нед, страдальчески морщась, как от зубной боли. «Надо возвращаться, ты права. Нужно взять воды, еды, а уж потом...» «Но осталось совсем немного», — запротестовал принц. «Точно», — иронически подтвердил Харальд. «Совсем немного нам осталось, только лишь улечься рядом с этими 3 сушеными придурками. Кстати, Нед, тебе ничего не напоминает их одежда?» «Атраки?» «Да, я заметил. Рабочая одежда атраков. Видимо, получили какую-нибудь информацию и решили добраться до сокровищ Ширан. Если они есть, эти сокровища, конечно». «Нет никаких сокровищ, идиоты. Валите отсюда, придурки!» Из пола высунулась знакомая рожа, и, вытянув волосатую руку, выросшую аккурат там, где у человека должно находиться ухо, показала громадную фигу. «Вот вам, а не сокровища!» «Вот гад!» — застонал Харальд. «Попробовать, что ли, его как-то развеять? Заклинанием?» «Вот тебе развеять!» Голова вытянул 2 волосатые фиги и ткнул ими в лицо Харальда. «Как тебе нравится? Нравится?» «Нет. Я Герлота приглашу. — возмутился Харлот. «А еще Магора. Пусть они эту тварь проклятиями засыплют. Я уже его ненавижу. Ну какая гадина, а?» «Уходим, ребята. Передохнем и снова сюда придем. Придется нам застрять тут дня на два не меньше». Нед зашагал по коридору в обратную сторону. Следом за ним Амелла и Харлот, с которым летел голова, радостно чмокающий, изображающий, что он целует стиснувшего губы Харлота прямо в макушку. Через шагов 100 голова отстал, но продолжал грозить путешественникам страшными неприятностями, которые произойдут, если компания появится тут снова. Путешественники прошли по коридору, задержались у молота, благополучно преодолели страшное место и, пройдя еще несколько сот шагов, вышли в зал, с которого началось их путешествие вглубь горы. Их встретил Иса. «Едут. Закрывать надо дверь. Нечего им знать про другие двери». «Отходите». Кивнул Нед и, плюнув на ладонь, хлопнул ею по кругу ключу. Вопреки ожиданию, ничего пугающего не случилось. Дверь медленно и важно закрылась, запечатав коридор и все то, до чего они так и не добрались. «Неужели они так быстро приехали?» — удивился принц. «Мы же недолго ходили». «Вообще-то вы ходили там часа 2», — серьезно пояснил Иса. «Да мы тут все болтались несколько часов. Все вместе по времени, часов 8 прошло, не меньше». «Как быстро время пролетело!» — растерянно вздохнул Харлот. «Мне показалось, что мы в тоннеле были минут 15, не больше. Магия какая-то, что ли?» «Вы чего там увидели?» — закусив губу, спросил Иса. «Чего молчите-то? Рассказывайте». «Да, рассказывайте», — подхватил Магор, и его прервал голос от дверей. «Мы тут». Трактирщица приехала самолично, видимо, не желая пускать дело на самотек. Ее глаза горели любопытством, и когда она увидела груду барахла в углу, то охнула и растерянно сказала. «Вот это да! А я думала, они преувеличивают. Фургоны сюда не прошли. Оставили их внизу, у дороги. Будем возить вьючными лошадьми и тогда уж загружать. Как мне сказали сыновья, вы хотите половину от всего проданного? Я согласна. Придете ко мне через несколько месяцев, я дам вам полный отчет по продажам. Не бойтесь, не обману. Я не из таких. Да мне и половины хватит, это точно. Ну что, по рукам?» «По рукам», — кивнул Нед, и женщина звонко хлопнула по его ладони своей крепкой, словно железной ладошкой. Он усмехнулся. «Да, такой женщине вышибала точно не нужен. Приложит так приложит». «Видите, дым улетучивается». Принц указал рукой на отверстие по бокам купола. «Вытягивает вон туда. Все продумано, все сделано на тысячелетия. Магией делали». «Это как это, магией?» — спросила Амела, задумчиво глядя в уголки костра, разведенного по полу залы, там, где раньше разводили костер разбойники. «Читал я, что Ширан владели искусством магии воздействия на неживую материю. Они умели с помощью заклинаний делать так, что камень становился мягким, как воск, а потом застывал, становясь прочнее, чем был. Это искусство утеряно безвозвратно». «Ну, мы уже умеем размягчать металл, нагревая его», — возвратил Герлот, попивая из заветной фляги. «Ну что?» — подбодрился маг. «Ночь. Почему бы нет? Сказано, днем нельзя, а ночью — пожалуйста». «Это жалкие остатки древнего умения», — пренебрежительно отмахнулся принц. «Вы дети по сравнению с существами Ширан. Все равно, что новобранцы по сравнению с Недом. Увы, Ширан то ли сознательно унесли с собой свое знание, то ли оно просто исчезло, утонув в веках». Все замолчали. В зале был слышен лишь хруст, будто работала камнедробилка. Магор ожесточенно грыз сухарь, посыпав его солью. «Ты вечно голодный», — возмутился Игорь. «Дай сюда. Ты уже третий сухарь жрешь». Он выхватил остаток сухаря у брата и засунул его в рот, весело блестя глазами и с видимым удовольствием работая челюстью. Магор невозмутимо достал другой сухарь, щепотку соли, и снова принялся за разрушительную работу. «А как думаете, откуда взялась голова? Что это такое на самом деле?» — вздохнув, спросила Амела. «Тысячи лет один. Это ж с ума сойдешь так». «Он и сошел», — скривился Харлот. «Как он себя вел? Сплошное непотребство». «Знаешь, вел он себя не хуже, чем ты по отношению ко мне», — безжалостно отрезала девушка. «Как к Неду, так ты сю-сю-сю-сю-сю-сю, а как ко мне, слова доброго не дождешься. Слушай, А может, ты влюблен в Неда? Может, у тебя эти наклонности странные?» «Ты чего несешь?» — покраснел Харалд, приподнимаясь с места. «Да я тебе сейчас... Ну ты гадина!» «А ну-ка перестаньте!» — нахмурился Нед. «Амела, ты меня расстраиваешь. Научись держать язык за зубами, иначе я буду очень-очень тобой недоволен. Хара, сядь на место. Амела, ты заработала наказание за свое поведение». «Интересно, какое?» — сердито ответила девушка. «Целыми днями смотреть на Харалда?» «Завтра отправишься в трактир и будешь там ждать нас вместе с Арнотом и Итроком. Если ты не умеешь работать в команде, значит, тебя в ней не будет. А скажешь еще хоть слово, отправишься к деду». «Ты не можешь так со мной поступить», — потерянно выдохнула Амела. «Это несправедливо, жестоко». «Могу», — мрачно сказал Нед. «И сделаю, как сказал. Мне не нужны в нашей группе раздоры, скандалы и дрязги. Все это ведет к неприятностям. Харалд, тебя тоже касается. Прекрати ее цеплять, иначе то же самое будет с тобой». «Правильно», — вмешался Герлот. «Со стороны посмотришь, вы как чужие. И вот друг друга грызете, и вот грызете. Это вместо того, чтобы заботиться друг о друге, как брат и сестра. Нехорошо». «Да мы это так, в шутку», — слегка растерялся Харалд. «Да не буду я ее цеплять. Нед, пожалуйста, не отсылай ее. Нам без нее будет скучно». «Да, не отсылай, не отсылай», — загомонили Иса, близнецы и даже принц. «Скучно без нее». «Ладно», — слегка улыбнулся Нед, глядя на Амелу, у которой глаза набухли слезами. «На вашу ответственность. Пусть остается». Немного помолчали, потом принц откашлялся и нерешительно спросил. «Вернемся к обсуждению увиденного в коридоре. Итак, откуда взялся голова? И что это такое?» «Ну, сам-то как думаешь?» — с интересом спросил Герлот. «Ты перечитал тысячи книг в лучшей библиотеке страны. Кому как не тебе знать?» «Да, что ты думаешь, о великий ученый?» — постаралась улыбнуться Амела, вытерев влажные глаза. «Я думаю, это дух», — серьезно ответил Бардонар. «Душа человека, привязанная к какому-то артефакту. В свитках проскальзывали сведения о таких штуках. Каким-то образом кто-то из братства Ширан заключил его в артефакт с определенными целями. Например, стоять на страже. И не обязательно это душа человека, совсем не обязательно». «Как это?» — не понял Игорь. «Голова, вы рассказывали, человечья?» «Похоже на человечью», — пожал плечами принц. «Но кто сказал, что она человечья? То, что она разговаривает, ничего не значит. А клыки, торчащие из ее рта? А красные светящиеся глаза?» «Демон?» — предположил Нет, подумав. «Видел бы ты мои глаза, когда я...» «Хм, тоже вариант. Демон, вызванный из преисподней. Демоны, вообще-то, какой-то вид духов, как мне представляется. Так что вполне вероятно, что и демон. Поставили его на охрану, он там и стоит, вернее, летает». «А почему демон так радовался, когда я сказал про заклинание развоплощения?» «Фиги мне крутил. Он ведь точно знал, что развеять его не получится. И еще, почему он не выходит из коридора, отстал на полдороги?» «Ну, это просто». Принц скрестил ноги и положил руки на колени, задумчиво глядя на краснеющие уголья, по которым пробегали синие огоньки. «Не выходит, значит, у него есть определенный радиус, по которому он и передвигается. Дальше, чем на какое-то расстояние, он отлететь не может. Почему развеять не смогли бы, тоже просто. Артефакт спрятан где-то глубоко, лежит себе в какой-нибудь нише, и все тут. А голова — это проекция на пространство, иллюзия. Иллюзию можно как-то развеять, но она тут же появится снова. Источник иллюзии ведь цел. Меня беспокоит другое. Отчего погибли те трое впереди? Если меня не обмануло зрение, они не убиты копьями, а раздавлены. У одного горло порвано до самого позвоночника, а второй шею запрокинул так, будто кто-то взял за голову и прижал ее к лопаткам. Вы понимаете, что это может значить?» «Хм, ты намекаешь», — начал Герлот и тут же покачал головой. «Не может быть. Он же иллюзия, ты сам сказал». «Сейчас он иллюзия, а раньше?» «Может, он обладал способностью влиять на материальные объекты в этом мире? Вообще-то демоны это могут. Что-то нарушилось, заклинание ослабло или энергии мало. Вот он и может лишь пугать, орать и развлекаться. Это только мое предположение, больше ничего. И, скорее всего, нам повезло, что он теперь не может воздействовать на физические объекты». «Кому еще повезло?» — проворчал Харалд. «Если он может воздействовать на объекты, значит, и объекты могут воздействовать на него, так?» «Хм, так», — Бардонар с уважением взглянул на парня. «Да, ты прав. С этой стороны я на проблему не смотрел. Если он может убивать, значит, можно убить и его. Возможно, вполне возможно. Сейчас он полностью иллюзия, и убить его нельзя. Но если не найти артефакт, в который он заключен, и не разрушить его, тогда все, конец». «А чего он в детство впал? Его поведение как у подростка, и притом невоспитанного», — хмыкнул Герлот. «Судя по вашему рассказу, ему лет 12 в переводе на людские годы. Ну, может, чуть побольше». Герлот покосился на близнецов, скорчивших рожи. «Хм, я что, провидец?» — пожал плечами принц. «Суть демонов до сих пор не ясна. И духов тоже. И чем отличаются демоны и духи, чем они похожи, никто не скажет. Может, это демон-то дух умершего мальчишки-пакостника, и он добирает то, что не получил в своем детстве». «Жалко его», — вздохнула Амела. «Нас жалко», — резонно заметил Харлд. «Вот мог бы он нам свернуть голову, сейчас валялись бы там, как те мумии. Пусть орет, лишь бы руками не трогал. А найдем артефакт, разобьем его и отпустим голову на волю. Пусть себе летит». «Может, он не хочет лететь? Да и куда? В преисподнюю?» — возразила Амела. «Беспочвенные споры. Все равно мы только гадаем. Нед, что планируешь на завтра?» — задумчиво спросил Герлот. «Не пора ли нам отсюда уезжать? Тем более, что мы нашли то, что нам нужно». «Как уезжать? Как?» — всполошился принц. «А исследовать тоннель? Ну, хоть один исследовать. Как вы можете так взять и все бросить? Неужто самим не интересно, что там происходит, что таится в конце туннеля?» «Принц, вообще-то задача у нас другая», — нахмурился Харлд. «Чем больше мы задерживаемся на одном месте, тем больше шансов, что у нас достанут адепты Шердаун. Ты хочешь жить на цепи в подвале? Или желаешь, чтобы вместо тебя на троне появилась марионетка из братства Шердаун? Как появилась вместо твоего отца? Кстати, ты ни разу про него не говорил. У тебя что, жалости совсем нет? Твоего отца потихоньку убивали, запустив в него демона. Тебя это никак не волнует?» «Вообще-то, с твоей стороны нехорошо так говорить», — пробурчал принц. «Да, я был с отцом в не самых лучших отношениях. Он считал меня выродком, недостойным престола. Как же, я не упиваюсь вином, не меняю фаворита каждую неделю или каждый день, не развлекаюсь, глядя на голых акробаток. Какой я мужчина?» «У вас что, выступали голые акробатки?» — заинтересовался Магар и тут же получил подзатыльник от дяди. «А чего я такого сказал? Просто спросил. Молоденькие. Как хорошо быть королем». «Неплохо», — улыбнулся принц. «Только довольно опасно и скучно. Одно и то же, одно и то же. Интриги, войны, пиры, разврат. Вот удел королей». «Вот это да! Хочу быть королем», — тихо прошипел Игорь. «Не в той семье, где я родился. Не в той». «А оказаться в канализации в виде трупа, изъеденного крысами, это тебе как? Хотел бы оказаться на месте моего отца?» «Я лично нет. Друзей у короля не может быть. Это закон. Только сторонники. Верить никому нельзя. Говорят одно, думают другое, делают третье. Любовь? Вон она, любовь. Пример такой любви — Селена. Я-то думал, что она меня любит. А видишь, как вышло». «Ты хоть успел с ней переспать?» — поинтересовался Харлд. «Какое твое дело?» — порозовел Бардонар. «Значит, не успел», — безжалостно добил парень. «Иначе бы точно похвастался. Я ее не видел, но если она удалась в мать, красотка, просто загляденье. Любой был бы не прочь». «Хватит», — оборвал Нед скользкую тему и будто ощутил прикосновение обнаженной кожи Селены. «Да, есть что вспомнить, но не хочется. Давайте-ка все-таки решим, что будем делать завтра», — продолжил он. «Считаю, что после того, как мы нашумели в трактире, нам нужно быстро идти к какому-нибудь портовому городу и купить корабль. Благо, теперь у нас денег не только хватит, но и с избытком. Все-таки вы молодцы. Нашли». «Как нашли?» «Чисто случайно. Благодаря моим парням», — кивнул Герлот. «Извиняюсь за подробности. Пошли в кусты делать свое грязное дело. А там лиственница с дуплом. Следы, что к ней кто-то подходил. Остальное дело техники». «Считали?» «Примерно прикинули, там украшений на несколько тысяч золотых. Даже на несколько десятков тысяч. Ну и чисто деньги. Золото и серебро. Точно не считали, не до того было. Сам понимаешь, какая суета. Засунули сумку в переметную сумму, и все. Если хочешь, давай посчитаем. Да ладно, махнул Нед. Слушайте, а откуда все-таки этот тип взял кольчугу? Да какая разница? Ну, предположим, разбойники открыли дверь, а там труп. Вот и сняли с него. Мне даже не интересно, откуда, хмыкнул Герлот. Интереснее другое. Что будем делать завтра? Давай командуй. Один день, и мы уходим, отрезал Нед. На все про все один день. Успеваем осмотреть, не успеваем, возвращаемся. Кто пойдет? Жадно осведомился Магар. Лошади внутри, никто не украдет. Дверь закрыта. Зачем тут оставаться? Те же пойдут, покачал головой Нед. Слишком много народу, лишние хлопоты. Нам бы только дойти до конца коридора, посмотреть, что там находится, и все. Кроме того, кто будет следить, чтобы дверь не открыли? Откроют и сюда влезут. Сыновья трактирщицы видели, как она открывается. Интересно, нет ли возможности сменить ключ? Пробормотал принц, уставившись в пространство. Ведь как-то раньше его меняли. С чего ты взял, что его меняли? Спросил Харальд, поворошив угли, стрельнувшие искры, едва не приземлившиеся на штаны Амелы. Она было раскрыла рот, чтобы рассказать все, что думает в этот злой момент о брате, но глянула на Неда и, осекшись, промолчала. «Обязательно меняли», — уверенно заявил Бардонар. «Заговоры всякие, перемена власти. Всегда замки меняются. Мы бы сменили, почему они не могли?» «Может, и могли», — вздохнул Нед и предложил. «Ну что, давайте спать». «Свет мешает», — пожаловалась Амела. «Кому мешает?» — осведомился Харальд. «Или скорее, чему мешает? Ну, лягте в дальнем углу. Обещаю не подглядывать». «Перестань», — взвилась девушка. «Вот скажи, ну как ему не врезать, а? Нед, у тебя всегда я виновата. А он вроде как ни при чем. Скажи ему». «Хара, в ухо не хочешь получить?» — холодно-мрачно спросил Нед. Харальд тут же ретировался подальше, держа в руках спальный мешок и одеяло, и бормоча под нос. «И чего я вредного сказал?» «А они на меня напали, злобные, как хорьки. И все влияние сестрички». «Все, спать!» — скомандовал Нед и вынул из сумы свой спальный мешок. Отнес его к стене, выбрал место почище, не затоптанное сегодняшними грузчиками, выносившими тюки и мешки. Расстелил мешок, вынул из-за пояса мечи и положил под руку рядом. Не глядя по сторонам, влез в отверстие мешка и с удовольствием вытянул ноги. Мышцы немного гудели, успокаиваясь после той нагрузки, что он им сегодня дал. Особенно тогда, когда едва спасся от копейной ловушки. Сон пришел не сразу. Нед долго лежал без сна, обдумывая завтрашний день. Потом пересилил себя, вошел в транс, настроился на отдых и провалился, как в колодец, оставив небольшой участок мозга дежурить, следя за происходящим вокруг. Сторожевой пункт всколыхнулся, когда кто-то улегся рядом, приткнувшись к плечу Неда, но не разбудил хозяина. «Амела», — ответил он сам себе и снова стал слушать пространство вокруг. Тихо потрескивали ветки, которые подбросил в костер Герлот, побулькивающий флягой, сопели близнецы. Тихо, как мыши, спали Харальд с Исой, лежа рядом. Они накрыли лица шейными платками, закрывшись от света. Топали лошади, переминаясь с ноги на ногу. Их покормили овсяными лепешками, дали воды. И они уже загадили площадку у входа. Герлот поморщился, как дикари. Они пришли в древний храм, устроили здесь разбойничий притон. Другие пришли, сделали из храма конюшню. Не зря братство Ширан покинуло этот грязный мир. Ох, не зря. Маг вздохнул, допил последний глоток золотистого ядранского и медленно заткнул пробку, глядя на Неда, к боку которого прижалась Амела. «Что вас ждет, ребята? Вам так мало лет, и вы в центре невероятных событий. От вас зависят судьбы сотен тысяч людей. Что творится в этом мире? Вам бы еще бегать по берегу моря, любиться на белом песке, а вы? Что вы делаете? Куда вы идете? Что с вами будет?» «И я туда же, старый болван. Но мне-то терять нечего, а вот вы...» «Хм, интересно, что будет с вашим любовным треугольником? а Мела своего не упустит, а у Санды в руках вся мощь государства. Бедный Нед, ты еще не понял, в каких тисках оказался. Хе-хе, это тебе не разбойников крошить, тут штука пострашнее — женщины. И еще страшнее — влюбленные женщины. Они не стесняются в средствах, чтобы заполучить свое, а при случае прихватят и чужое. Спать. Надо спать. Хм, а парень-то молодец. Командир из него настоящий. Мне самому хочется вытянуться по струнке, когда он на меня смотрит. Вот из таких и получаются великие люди. Полководцы, великие маги и короли. Ей-ей, он заслуживает королевской мантии больше, чем кто-либо. Хм, а что, если бы Хеверат умер, Санда уже на престоле, и кто мешает ей взять мужья Неда? Нет дворянского звания? Королева указом может его и присвоить, только вот Хеверада жалко. Впрочем, Нед никогда не согласится его убрать, а Хеверат бы убрал его, не раздумывая. Вот чем и отличаются политики от нормальных людей. Ну все, спать, спать. Неловко качнувшись, Герлот встал, потянул из сумы спальный мешок и устроился прямо тут, у костра, глядя в пламя открытыми глазами. Потом глаза затуманились, закрылись, и он уснул. «Не задерживайтесь там!» Герлот был серьезен, как никогда. «Если вас не будет больше 2 суток, мы пойдем за вами. Учти это. Не забудь, цель у нас совсем другая — не обследовать подземелья. Не увлекайтесь. Вы молодые и горячие, с вами пойти, что ли? Да боюсь, задержу вас. Я уже не так ловок, как в юности». «Нет уж», — мотнул головой Нед, придерживая вещмешок. «Тут надо быть. На этих парней надежды мало. Не уследишь и рванут в тоннель. Учтите, парни, это смертельно опасно. Вы же слышали вчера, что я рассказывал? Ну все. Мы должны вернуться вечером. Крайний срок завтра утром. Выждите еще 2 сутки. Если мы не придем, уходите». «Как уходите?» — переспросил Герлот. «Мы вас пойдем искать». «Нет, запрещаю», — твердо сказал Нед. «Вы вернетесь в столицу, будете ждать». «Чего ждать?» — нахмурился маг. «Или нас, или появление противоядия. Не дождетесь, будете искать противоядие сами. Это так, на всякий случай. Я все-таки рассчитываю вернуться. Но вы должны уходить, если нас долго не будет. Герлот, я на тебя надеюсь. Сделаешь?» «Сделаю», — упавшим голосом ответил маг и тихо добавил, укоризненно покачав головой. «Я что-то такое и предполагал. Если бы я мог, вообще бы запретил тебе ходить в тоннель. Герлот, послушай, если легенды правы, то там должны быть порталы для перемещения. Возможно, мы найдем путь к ардам через порталы, избежав длительного пути. Деньги у нас есть, ты же видел. Я на всякий случай сыпнул по горсти. Свитки с печатями совета мы взяли, так что готовы к дороге». «Ты же заранее решил, что сделаешь это», — нахмурился Герлот. «Зачем было говорить, что вернешься?» «Вернусь, если увижу, что дальше идти слишком опасно. Если же нет, мы пойдем вперед. Про ловушки никому не говорите, как и про двери, само собой. Ну что еще сказать? До свидания». Герлот нахмурился и кивнул. Потом ободряюще ткнул парня в плечо кулаком. Нед шагнул за порог, а следом за ним 3 его спутников. Они не оглядывались, уходя в неизвестность, и у Герлота защемило сердце. Доведется ли еще увидеться? Темные фигурки уменьшались, уходя все дальше и дальше. Наконец они слились в точку и исчезли. «Ну что, ребята, пойдем за дровами?» — нарочито бодро сказал маг, глядя на приунывших близнецов и Атрака. «Все будет нормально, уверен, скоро придут». «Дай-то боги», — тихо прошептал Иса и побрел к выходу из зала. За ним потянулись и близнецы, понурые, потухшие, как никогда. Знакомое место. Разгон. Прыжок на той стороне. «Не расслабляться, мешки бросайте». Шлеп, шлеп, шлеп, прыгают. Все отлично. Даже принц и вовремя оттолкнулся, и на ногах удержался. Гордый такой аж светится. Похвалить надо, — решил Нед. Молодец, Бардонар. Эдак скоро шатрием станешь. Не стану, — пренебрежительно сказал, а сам порозовел. Приятно, похвала. Люди, люди, как несложно вами управлять. Тут похвалил, тут нажал, тут пригрозил. Или башку долой для острастки. Кыш, назад, Юрагор, залезай в свою нору. Не мои мысли. Черная точка. Ага, несчастные мумии. И сейчас явится. Опять вы? Да что это такое? Вы никак не успокоитесь? Придется вам головы пооткручивать. Арх, убью. Хватит орать, а? Амела с осуждением помотала головой. «Ну что ты все орешь? У меня уши даже заложило от твоего крика». «Какие нежности!» Слегка растерялся голова. «А что я должен, сказку тебе рассказать? Ты врываешься в мой дом, собираешься спереть у меня что-нибудь. А я что должен делать?» «Встретить добрым словом, протянуть руку помощи, поддержать». «За задницу тебя подержать, что ли?» Вкрадчиво спросил голова и, протянув волосатую руку шагов на пять, продемонстрировал, как собирается это проделать. «И не стыдно?» — уничижительно спросила Амела, глядя, как толстые ладони исчезают в ее штанах. «Вот сам ты как думаешь, это прилично?» «Нет, конечно. Иначе зачем бы я это делал?» — ухмыльнулся голова. «Кстати, почему ты не визжишь? Я читал, что женщины должны визжать, когда...» «Заткнись, а!» — перебила его девушка. «Иди вон к своему любимому Харалду и поцелуй его в макушку». «Не пойду», — запротестовала голова, оглянувшись на Харалда, невозмутимо шагнувшего вперед, и ухмыльнулся. «Я его разлюбил. Он грубый, невоспитанный, и голова у него грязная, засаленный весь, как будто валялся в выгребной яме». «Ты гадина», — не выдержал Харалд. «Чем врешь-то? Я чистый. Я даже белье сменил, когда сюда шел. Ну какой ты противный, а! То-то ты с моей сестричкой сошелся. Она такая же зараза, как и ты. Кстати, вот она грязнуля. Я не видел, чтобы Амела ходила к ручью мыться». «Харалд, что я тебе говорил?» буркнул Нед, присматриваясь к полу и потолку. «За этой болтовней с головой легко можно было пропустить ловушку, потому он отключился от внешнего мира и сосредоточился на определении опасности, исходящей из тоннеля. Чем-то неуловимо пахло, но он не мог понять, чем. Как будто нагретым камнем солнечный день на самом жарком солнцепеке». «Я в темноте ходила купаться к речке, дурак ты!» Обиделась девушка и пожаловалась голове. «Видишь, всю жизнь меня обижает, а еще двоюродный брат. Один Нед у нас хороший, добрый. Иногда. Кстати, а чего ты на него не нападаешь? И даже не подлетаешь к нему?» «Ну, неважно», — замялся голова и сверкнул красным глазом. Потом ворчливо добавил. «Много будешь знать, превратишься в деревнюю старуху, сгорбленную, пахнущую плесенью». «Да, почему он иногда добрый? Он твой любовник? Ну-ка я погляжу». Голова мгновенно подлетел к Амеле и погрузил в нее свой левый глаз. Девушка от неожиданности истошно, оглушительно завизжала, напугав спутников, и присела, непроизвольно закрывая руками низ живота. Голова вынырнул наружу и громко завопил, громогласно хохоча. «Девственница! От меня ничего не укроется! Кто хочет замуж взять девственницу, выстраивайтесь в очередь!» «Какая гадость!» — заявила красная, как вареный рак, Амела. «Не подлетай ко мне больше, не буду с тобой разговаривать. Хам, скотина, подонок!» «Да, да, говори, говори!» — хохотнул голова. «Да, я такой!» «Голова! Ты ведь был когда-то человеком, так?» — неожиданно спросил принц. «Верно?» «Твое какое ослиное дело!» — ощерился призрак, оскалив длинные острые клыки, каждый из которых был длиной с человеческую руку. «Ну так, я ученый, все записываю и про тебя напишу», — невозмутимо ответил Бардонар. «Тебя будут помнить. Я трактат пишу по истории магии, и ты займешь там достойное место. Расскажи о себе, хорошо?» «Нет, не хорошо», — отрезал голова. — «Я бы вам, ученым, руки повыдергивал, чтобы они у вас отсохли, чтобы вас парализовало, гадов». «А чего ты так ученых не любишь?» — невинно спросил принц, подмигнув сердитой Амеле. — «Вы лезете, куда не надо. Один вред от вас. Один вред от вас, Вот меня заключили в артефакт. Ну, сдох человек, что его трогать? Пусть даже я был не совсем праведным человеком. Я заслужил нормальную смерть, а не это висение между мирами. Выдергал бы тебе ручки поганые, если б смог. А давно не можешь? Чего не могу? Поднял волосатую бровь голова. Выдергивать руки. С тех пор, как заклинание ослабло, да? Этих троих придурков ты ведь прибрал, так? Ну, я и что? Они заклинаниями кидались. Все силы у меня выпили, гады. Едва успел их прикончить. И вас бы прикончил, да не могу. А сейчас тем более не могу. Привык уже как-то к вам, поганцы. Впрочем, может, вы сами себе башку сломаете? А есть где сломать, бесстыдник? Осведомился Амела. Есть, есть, жизнерадостно подтвердил глава. Еще как есть. Интересно, кто из вас выживет? Надеюсь, что ты, девулька. Эх, где мое человеческое тело? Уж я бы расстарался с тобой, не то что твой любимый. Эй, эй, нечего так зыркать на меня. Понял? Исчезаю. Голова с уханьем исчез в каменном полу, показав на прощание неприличный жест, а путники застыли на месте, ожидая команды Неда. Он поднял руку вверх, остановив цепочку. «Ребята, я что-то чувствую», — озабоченно сказал Нед, принюхиваясь, как собака. «Чуете, вроде как паленым пахнет, нагретым камнем. Стойте на месте, не подходите, сейчас попробуем». Нед опустил вещмешок, достал из него пару небольших круглых камней, подобранных им возле скалы на земле, и один из них подбросил вверх и вперед. Камешек описал дугу и ударился в пол. В тот же самый момент от стены вырвались струи белого пламени, такого жаркого, что у путников едва не сгорели ресницы. Они закрыли лица руками, и все 5 секунд, пока пламя выжигало коридор, стояли, затаив дыхание. Пламя иссякло, как не бывало, и о том, что оно тут было, напоминали лишь пышущие жаром стены коридора. «Вот это да!» — прохрипел остолбеневший Харалд. «Вы представляете, что бы сейчас с нами было?» «Чего бы было?» — выскочил хохочущий голова. «Сочные, хорошо прожаренные кусочки мяса были бы. Я же вас предупреждал, не ходите дальше, не ходите. Смерть — беда будет. Я не могу вас убить, так ловушки убьют. Не послушались?» «Заткнись», — холодно приказал Нед. «Радуйся, что я магию потерял, иначе сейчас дал бы тебе огня. Я знаю, как тебя связать, вспомнил». «Я и не сомневался», — пробормотал демон. «Носитель высшего? Да чтоб не знал. Впереди есть еще ловушки. Как нам пройти эту? Ведь другие ее как-то прошли. Значит, есть место, куда можно наступать, так?» «Так», — понурился демон. «У правой стены ширина в 4 твоих ладони. Сойдешь в сторону — сгоришь. Перепрыгнуть тоже нельзя, предусмотрено. Спалит в лед». «Врет?» — настороженно спросил Харалд. «Похоже, нет, но мы сейчас проверим», — подмигнул ему Нед и ловко бросил камушек к правой стене. Тот прокатился несколько шагов и остановился. Ничего не случилось. Нед достал и кинул еще камушек. Не соврал голова? «Голова», — вкрадчиво начала Амела. «А почему ты подчиняешься Неду?» «Не твое дело», — взъярился дух, и когда Нед повернулся к нему, мгновенно исчез в полу. «Он чует во мне высшего», — ответил ей Нед. «Ребята, я не хотел вам говорить, но во мне спрятан не только Еврагор, точнее, отпечаток его души. Во мне сидит и демон высшего круга, спящий демон. Дед ваш знает». «Демон высшего круга?» — благоговейно проговорил принц. «Как бы я хотел его увидеть!» «Не советую», — хмыкнул Нед. «Если жизнь дорога. Похоже, что наш голова не может мне противиться. Он воспринимает мои приказы как приказы высшего командира». «Что-то это мне напоминает», — пробормотал под нос Харалд. «Интересно, демоны передаются через постель? Как ты думаешь, Букаха? Может, они могут передаться, как смешные болезни?» «Тебе виднее», — ядовито парировала Амела. «Я что, не знаю, как ты бегал к лекарю после посещения веселого квартала? Между прочим, я деду ничего не сказала». «А откуда узнала?» — порозовел Харалд и тут же спохватился. «Вранье, не было такого». «Поздно», — захихикала девушка. «Уже все поняли. «Да ладно, дело-то обычное. Вы, парни, без этого не можете». «Почти все». Амела коротко взглянула на Неда и вздохнула. Тот не обратил на ее выпад ни малейшего внимания и скомандовал. «Сейчас я иду вдоль стены. Как только прохожу, вы за мной, ясно?» «Ясно, командир». Недружно отрапортовали остальные члены группы, и Нед медленно двинулся к безопасному проходу. Сердце у него билось, как птичка в клетке. Возможно, что после 5 секунд в демонском пламени он и выживет. Демон не даст умереть, но останется без глаз, ушей и всех остальных торчащих частей тела. А это неприятно и больно. Нед прошел по безопасному куску пола до того места, где, как он запомнил, пламя кончалось, и сделал еще несколько шагов. Осторожно шагнул в центр коридора и облегченно вздохнул. Все, нормально. Взял камешек и провел им черту посреди пола. Потом этот же камешек положил на черту. Видели? Вот тут конец опасной зоны. Когда дойдете до уровня камня, только тогда сходите с безопасной полосы. Амела, ты следующая. Девушка подошла к стене, прижалась к ней боком и начала медленное движение в сторону Неда. Она была уже на полпути, когда из пола вдруг с ревом вынырнула голова. «Попалась, проклятая девственница, недотрога! Изыди! Куда, куда прешься, глупая тёлка? Сюда, ко мне шагай!» «Амела, не слушай его!» — обеспокоился Нед. «Голова, пошел вон!» «Пошутить нельзя, командир! Строгости какие, как в тюрьме! Пфу на тебя!» Демон снова исчез в полу. Амела же, переведя дыхание, пошла дальше. Ноги у нее дрожали. Поганый демон со своим криком ее основательно пугнул. Наконец черта была пройдена, и девушка подошла к Неду. «Знаешь, как напугал, гад? Я чуть не споткнулась». «Что ты? Какой там бестелесный дух? Чего пугаешься? Людей не боишься, а эту дрянь испугалась?» «Попрошу без оскорблений». Физиономия головы появилась прямо под Амелой, и девушка в сердцах пнула призрака прямо в сизый нос. «Если ты высший, это не дает тебе основания называть меня дрянью». Голова тут же исчез, не давая людям возможности обложить его ругательствами. А Нед ухмыльнулся и на пару секунд задумался, закусив губу. «Интересно, очень интересно». «Что именно?» — спросила Амела, подозрительно оглядываясь. «Так и жду, что эта пакость вынырнет в самый неподходящий момент, когда я, в общем, он уже действует мне на нервы». «Ничего», — загадочно сказал Нед, — «он нам пригодится». «Эй, голова! Запрещаю тебе пугать моих ребят, когда они будут проходить ловушку. И не отмалчивайся, я знаю, что ты слышишь». «Бу-бу-бу, бы-бы-бы», — высунулась голова, скривив недовольную рожу, и снова исчез в полу. Никаких неприятностей у Харалда и Бардонара при пересечении ловушки не было. Они тихо и спокойно прошли по мостику, и вот уже стояли возле Неда. «Ну что, двинемся дальше?» — бодро спросил принц, шагая к мумиям, лежащим в 10 шагах от него. «Стоять!» — негромко приказал Нед. «Еще раз зайдешь вперед, я разобью тебе нос, понятно?» «Он может», — злорадно кивнул Харалд. «Знаешь, какой Нед злой? Я сам его боюсь. Даже Букаха его боится. Представь, твой прямой королевский нос сплющится, из него брызнет струйка крови, и в нем что-то хрустнет в момент удара, и из глаз посыплются молнии, как после грозы. И неделю после этого ты будешь дышать только ртом». «Ты с таким вкусом это описываешь, с таким знанием дела, что становится ясно, ты получал в нос и не раз», — уныло ответствовал Бардонар. «Какие вы жестокие люди! Не лучше этого летающего дерьма». «Сам ты дерьмо!» — высунулся голова. «Бестолочь! Жалко, мне тебя пугать запретили. А то бы ты уже свою тощую задницу поджарил». «Стоять!» — приказал Нед. «Голова ко мне!» Дух медленно и с явным нежеланием выплыл из пола, повесив огромные руки к низу, как медуза, проплывающая над морским дном. Подплыв к Неду, он замер и повис, будто раскрашенное облако, скривив толстые губы. «Слушаюсь». «Дальше есть ловушки?» «В коридоре больше нет. За ним не знаю». «Что там за коридором?» «Не знаю», — буркнул дух. «Моя территория тут. За коридор я не залетаю. Не могу». «Точно не врешь?» «Хотел бы, да не могу», — скривился демон. «Ты же высший. Где лежит артефакт, в который ты заключен? Под коридором есть комната, там на столе». «Как выглядит?» «Ну, как выглядят артефакты?» Раздраженно хмыкнул он. «Как обычно. Медальон на цепочке». «Если его взять с собой, ты последуешь за ним?» «Само собой», — ухмыльнулся демон. «Как я тут останусь без артефакта? Я в нем и сижу. Тут лишь моя проекция на ваш мир». «Какой у тебя уровень?» 4-й, признался демон. «Ну да, я не из высших. И что?» «Да ничего, хочу тебя забрать с собой. Как ты на это смотришь?» «Ну как, само собой, это веселее, чем сидеть тут и глядеть на этих сушеных придурков. Только от меня толку мало. Если поболтать или заглянуть куда-нибудь за плотную завесу, так сказать...» Демон ухмыльнулся и покосился на Амелу, закусившую губу. «То да, могу. Залезть в тело, посмотреть, что там и как, болезнь могу увидеть. А больше ничего не могу». «Правильно сказал тот придурок. Что-то странное стало с моим заклинанием. То ли время вышло, то ли магическая энергия кончилась. В общем, могу лишь летать, орать да заглядывать. Вот и все мои достоинства». «А если разбить артефакт, ты вернешься в потусторонний мир?» «Не вздумайте», — обеспокоился демон. «Я так и останусь в разбитом артефакте, вот только тогда и летать не смогу. Зачем мне это? Меня можно отправить только специальным заклинанием, воздействуя на сам артефакт, заклинанием 12 уровня. И никак иначе. А еще, ты сейчас должен меня, как это сказать, перенаправить. О, ты должен указать мне мой путь в этом мире. До сих пор моей целью было охранять коридор, не пускать чужаков и своих без опознавательных артефактов, убивать тех, кто, несмотря на предупреждение, все равно лез в запертую комнату». «Понял. Только имя свое все-таки назови. Как я без твоего имени буду давать тебе приказания?» «Как давал, так и дашь», — хмыкнул голова. «Ну, ладно. Меня в миру звали Васусий Кашкадран». «Как?» — ахнула Амела. «Чего, Дран?» «Кашкадран», — упавшим голосом повторил голова под хохот Харалда и хихиканье с привизгом принца. «Так и знал, что вы будете смеяться, вот и не хотел говорить. Так меня звали на улице, да. И что? Я вырос в таком квартале. Ну, хватит, хватит орать, как осел. Смешно, да? Бе-е-е, дураки. Если бы он не потребовал, я бы в жизни не назвал своего настоящего имени. Хватит ржать, вы поганцы. Ну вот зачем надо было устраивать это представление, хозяин? Тьфу!» «Не переживай», — серьезно сдерживая смех, сказал Нед. «Итак, твоя нынешняя задача — подчиняться мне и тем, кому я скажу. Ты должен забыть прежнюю задачу по охране коридора. И, ну, в общем, и все. Понял, Васусий Кашкадран?» «Зови меня просто голова», — скривился дух. «А вам, если не прекратите, я припомню». «А можно я тебя буду звать Вас?» Отсмеявшись и вытирая слезы, спросила Амела. «Вас? Можно. Но никаких кошка, хватит, идиоты, ухожу. Дверь в тоннель, ведущий к моей комнате, там впереди. Ключ — нажатие. Поворот налево — нажатие. Ловушек нет. Все, я ушел, надоели вы мне». Голова исчез, а путники, переводя дыхание и вытирая глаза, снова выстроились в цепочку. Нед махнул рукой и пошел по коридору, мимо мумий, туда, где виднелся выход из тоннеля. Внезапно, когда он проходил мимо мумии со сломанной шеей, заметил зажатый в ее пальцах свиток. Свиток был наполовину засунут в сумку мумии. Он оказался забрызган чем-то подозрительно черным, но в остальном был в хорошем состоянии. Подумав секунду, Нед потянул свиток из сумки, не обращая внимания на треск сухой руки, цепившийся в свиток так, будто мертвец не хотел отдавать это сокровище. Пришлось, сжав зубы, выламывать кости, чтобы освободить пергамент. Наконец мертвец сдался, и сверток пергамента, на котором так и застыли темные следы пальцев, оказался в руках Неда. Он нащупал левой рукой горловину мешка и сунул в него неизвестный свиток, решив посмотреть его на досуге. Вряд ли атраки потащили бы с собой что-то малоценное. Да вот этот мертвец так цеплялся за свое сокровище. Через несколько минут путешественники подошли к выходу из тоннеля.